Жаркая волна прокатилась меж лопатками. Стоило всего лишь подумать о том, что мы могли бы с нею вместе. Глупо, глупо о том мечтать, но так хочется. Ради нее я способен был бы на все. Бегать по редакциям с очерками и эссе, перелопачивать хоть эту любовную макулатуру, хоть кровавую детективную мешанину. Стимул нужен, стимул. Ради чего ты живешь? Ради кого? Я услышал, как в прихожей металлически щелкнул язычок дверного замка. Кажется, они вышли из гостиной. Слава богу, наконец-то. Феликс Михайлович, добрый вечер. Да чего же все-таки не симпатична физиономия моего гипотетического зятька? Носатый, несвежая, какая-то тусклая кожа. А эти бесцветные гляделки? Фу! «Добрый вечер», — отозвался я, не очень-то приветливо, чтобы он сразу понял, что к разговорчикам с ним я не расположен. Он понял. Я видел, как забегали его глазки, потому что, конечно же, на языке у него вертится все тот же вопрос о деньгах. Я услышал, как за моей спиной Нина в сердцах швырнула в мойку звякнувшую, как от боли, чайную ложку. Я физически ощутил тяжесть ненавидящего взгляда Светланы, выглянувшей из-за плеча дорогого своего Витусика. Но сейчас мне все было безразлично, все. Я принял решение. И, как мне казалось, принял бесповоротно. «Мам, есть какие новости у нашего папаши?» Светлана демонстративно для меня обняла своего суженого за шею, прильнула к нему. «Нет, разумеется. Завтраками кормит папаша». «А ты надеялась, да?» «Опять завтра?» Светлана ощерила мелкие зубки. «А завтра опять скажет завтра? Да что же это такое?» Отпрянув от Витусика, она шагнула в кухню и остановилась, скрестив на груди руки напротив меня. «Если б ты только знал, что я пережила сегодня, когда они явились. Я их из окна увидела, подумала, что за мной, что это из Тараса, братки. Завтра. Ты хочешь, чтобы меня убили? Я тебя настоящим отцом считала, а ты...» Она разрыдалась и повисла на матери, пряча трясущуюся голову у нее на груди. Сейчас они зарыдают в два голоса. Не привыкать. Жалко дочь, конечно. Вернее, мне должно быть ее жалко. Но не получается. Хоть бы чуть шевельнулось в сердце сострадание. Вот ведь как. Окаменел. Даже этот тип с растерянной ухмылочкой, вертящей головой, не раздражает ничуть. — Ладно, до завтра, — сказал я почти равнодушно, вставая с табурета и направляясь мимо отстранившегося Витусика в прихожую. — Спать завалишься? — крикнула мне вслед жена. — Нет уж, давай поговорим основательно. — Успокойся, доченька, не надо, не надо. Пойдем в спальню, полежи, а потом... Последним, что я услышал уже на лестничной площадке, закрывая железную дверь, был истошный визг Светланы. Началась истерика. Убийца. Полупризнание Сидорова. Капитан Саврасов отнюдь не считал себя всего лишь милицейской гончей. Он был уверен как раз в обратном. В том, что в подходах к своим подчиненным разбирается куда лучше, чем университетские умники. Почти что 15-летняя практика общения с нарушителями социалистической, она ни хрен ее знает какой называемой законности, приучила Саврасова разговаривать с подонками на единственно понятном, а главное убедительном для них языке. И потому вялотекущие, уныло бесперспективные уголовные дела, благодаря ему на каком-то этапе следствия, вдруг получали резкое ускорение, которое в большинстве случаев выражалось в искреннем осознании и полном признании подозреваемым своей вины, а иногда и чужой, как это позже выяснялось на судебном заседании. В большинстве случаев следователи, работавшие в связке с оперуполномоченным Саврасовым, как бы и не замечали неафишируемой им подмоги. Но не было ни для кого и секретом, что помочь подследственному разговориться капитан Саврасов умеет. Для этого ему надо было всего лишь 2-3 раза поточнее попасть ребром ладони по почкам. А потом, когда до того непокладистый собеседник скрючится от непереносимой боли, сунуть его мордой в парашу и подержать до тех пор, пока маленько не законвульсирует. Если процедуру повторить несколько раз, опираться надоест самому скрытному отказнику, что проверено было Саврасовым многократно. Впрочем, сегодня перетруждаться ему не пришлось. Когда за спиной лязгнул задвинутый конвойным солдатиком запор, и Виктор, пинком вытолкнув Сидорова на середину камеры, упруго шагнул к нему, произошло неожиданное. Зачуханный бомж не попятился, не втянул голову в плечи в ожидании удара. Он неожиданно быстро поднял над головой обе руки, изобразил классическое «сдаюсь», и совсем другим, нежели десяток минут назад, не сиплым, а очень даже чистым, интеллигентным голосом произнес. «Не надо, капитан. Я и так признаюсь, не надо». «Откуда ты, мать твою, знаешь, что я?» — пробормотал Саврасов, несколько ошарашенный таким поворотом. И еще более устремленным ему в глаза сверлящим взглядом, в котором не было и тени испуга, а лишь... Что? Ненависть? Гневное презрение? Годливость? Отвращение? Анализировать чувства, полыхнувшие на него из темных провалов глазниц, капитану Саврасову было недосуг. Но нехороший этот взгляд зацепил за живое. Именно поэтому, понимая, что сейчас это уже просто лишнее, он все же слегка развернул свое крепкое туловище чуть налево и с размаху, как донец шашкой лозу, рубанул ребром железной ладони по боку Сидорова, чуть-чуть повыше таза. Промахнуться было просто невозможно. Очень уж удобной, прямо-таки идеальной была для удара поза хэндехох. Так что в повторении и в параше надобность отпала. Распахнув в немом крике черную дыру рта, бомж Сидоров сложился в поясе пополам и ткнулся носом в пол. Саврасов нагнулся к нему, брезгливо взял двумя пальцами за ухо, повернул стриженную голову лицом к себе. Изо рта Сидорова вырвался придушенный писк. Из-под плотно сжатых век выдавилась по слезинке. Одна из них покатилась по грязной, заросшей седоватой щетиной скуле к подбородку, оставляя заметную светлую дорожку. — Ничего, ничего, — почти благодушно проговорил Саврасов. — Полчасика отдохни. Но чтоб на допросе был как паинька, слышь, падла. Вздохнул, огладил обеими ладошками свой выпуклый мускулистый торс и, приблизившись к двери, постучал по гулко отозвавшейся двери. — Эй, открой-ка! Значит, все-таки решили побыть покамест Сидоровым? Скорее констатировала, чем спросила Анна, не отрывая глаз от заполняемого протокола. Пусть будет Сидоров, это в конце концов неважно. Она отложила ручку, оперлась подбородком о кулак и смерила равнодушным взглядом поникшую фигуру сидящего напротив нее человека —